Глава 36. Я уже слышала рассказ Надежды месяц назад, когда она вечером неожиданно приехала к нам домой. Потапова явилась не одна. Кто составил ей компанию? Об этом чуть позднее, а пока изложу историю, которую узнала от актрисы. Надежда много лет работает в театре Горкина, но никаких больших ролей Никита ей никогда не давал. Почему? В коллективе есть Фаина и Софья, старые добрые подруги семьи Горкиных, почти родственницы. Ясное дело, самый сладкий кусок доставался им. Потом у главного режиссера двух театров подросла дочь, она мигом стала звездой. На роли первого плана Наде нечего было при таком раскладе рассчитывать. Смешно, конечно, когда Фаина, старушка пятой молодости, изображает в детском спектакле Золушку. Но малыши наивны, они не замечают километровой толщины грима на лице невесты принца. Правда, один раз какой-то первоклассник закричал: «Мама, почему принц полюбил такую страшную бабку?» Но столь глазастый ребенок оказался один. В спектаклях есть еще героини второго плана. В той же «Золушке», например, добрая волшебница. Она появляется несколько раз, но много говорит. Такие роли всегда получали временные любовницы Никиты. Наде оставалось играть елку, снеговика, старушку, которая за всю постановку один раз восклицает: «Ой, кто к нам пришел?» Почему Потапова не попыталась счастье в других театрах, в кино? Надежда показывалась разным режиссерам. Ее фото есть в актерской базе Мосфильма. Она женщина скромная, на снимках просто мышь белая. Такой типаж не особенно востребован. Никто понятия не имеет, как гениально Надя может сыграть Анну Каренину или Настасью Филипповну. В ней не видят огня. С годами Надежда свыклась, что ее место на задворках сцены. Удачно выдала дочь замуж, перестала нуждаться в деньгах. И вдруг случилось нечто из ряда вон. В тот день Надя пришла в театр в 9 утра. Она знала, что Никита собрался ставить детектив, и решилась попросить у него роль. Потапова повесила в своей гримерке куртку, и тут к ней без стука ворвалась Елена. Любимое чадо Горкина выглядело ужасно. Цвет лица напоминал полусгнивший помидор, губы тряслись, голос дрожал. «Хочешь получить главную роль?» — с порога спросила она. «В новой постановке». «А ты куда денешься?» — оторопела Надя. «Отдам тебе героиню», — зашептала Елена. «И отец введет тебя в другие спектакли». Надежда не вчера родилась на свет. Она давно не верила в альтруизм, поэтому спросила: «Что мне надо сделать для собственного счастья?» Лена прислонилась к стене. «Сбегай в магазин, купи банку селедки, большую, и хлеба. Спустись в запасные костюмерные в подвале. Пройди туда, где обувь парики, открой консервы, вытащи 3/4 содержимого. Унеси и выкини. Хлеб накроши. Сделай так, чтобы стало понятно, что там кто-то жрал». «Ясно?» — кивнула Потапова. «Все? Брось там платок, который у тебя на плечах», — продолжала звезда театра. «Через какое-то время тебя вызовут в полицию, спросят, что вы делали в цоколе, ответишь. Спустилась примерить платье. Давно его не использовала, засомневалась. Вдруг оно не застегнется». Внизу отвратительно пахло рыбой, вонью тянуло из помещения с обувью. «Пошла туда посмотреть, что не так. О, за столом сидит мужчина, ест». Он обернулся, я испугалась и убежала. Потом уже в своей гримерке поняла, что потеряла платок, но вернуться за ним побоялась. «Если тебе предложат описать незнакомца, скажи. Думаете, я его разглядывала? Единственное, что успела заметить, у него нет мочки уха левого». Потапова кивнула. «Хорошо, я согласна». «Тогда беги срочно в магазин», — велела Елена. «Имей в виду, если подведешь, что-то не так сделаешь, папа тебе волчий билет во все театры организует. Выполнишь то, что я прошу. Станешь ведущей актрисой». Надежда сделала все, о чем ее просили. Актриса закашлялась и замолчала. «Мерзавка!» — не выдержала Елена. «Еще пожалеешь о содеянном. Тебя ни в один театр даже буфетчицей не возьмут». «Раиса Николаевна, Витя потерял мочку уха?» — неожиданно спросил Кирилл. «Это детская травма?» «Когда он учился в первом классе, один из ребят принес в школу игрушечный пистолет с пульками», — ответила жена режиссера. Стал показывать, как он стреляет. И случайно попал Виктору в ухо. «А это-то при чем? Изъян у сына с раннего детства. Я подняла руку. Фаина повела меня по лестнице из всевидящего ока в подвал. Она очень ловко заинтересовала меня рассказом про призрак, даже продемонстрировала, как он появился. Мне стало интересно. Когда мы спустились в цоколь, Фаина стала принюхиваться. Удивилась запаху рыбы, пошла в костюмерные. Конечно, я поспешила за ней. Перед глазами развернулась картина. Банка с остатками селедки, куски хлеба. Манонина начала возмущаться. И тут появилась Зоя, которая отвечает за костюмы. «Она тоже часть вашего спешно поставленного спектакля», — осведомился Степан. Раиса нахмурилась и промолчала. «Конечно нет, дрянь!» — выкрикнула Фаина. «Решила стать актрисой. Ни рожи, ни кожи, ни таланта, а туда же!» Зойка решила перед Раисой выслужиться. За всеми подсматривает, подглядывает, подслушивает. Кто ж с ней свяжется? И вообще непонятно, кто и как поступит в трудный момент. Вот Надька порядочная оказалась. Тихой, а продала нас. «Но вы мигом использовали Зою в своих целях», — заметила я. Отчитали ее за беспорядок, велели убрать тряпку с пола. Ручкина удивилась. «Это же дорогой платок, знаю, чей он, Наде Потаповой». «Подвожу итог», — сказал Кирилл. «Раиса Николаевна, утром вы повздорили с Ириной. Думаю, повод был достойный. Что она вам сказала? Сообщила о беременности? На вскрытии выяснилось, что покойная ждала ребенка. 9 недель. Живота пока не было видно». Надежда прикрыла рукой рот. «О, Господи, Рая убила и ее, и нерожденного младенца». Раиса набрала полную грудь воздуха, но Елена не дала ей заговорить. «Нет-нет, мама ни при чем. Она не трогала Ирку». «Кто же тогда убил Булову?» — задал вопрос дня Степан. «Отец», — прошептала Елена. Он прибежал ко мне в ужасе. Стал рассказывать, что зашел в кабинет к маме кофе себе сварить. У нее машинка стоит. И тут Ирка приперлась, налетела на него. Почему мне роль в новой постановке не дал? Булова отцу конкретно надоела. Она красивая, сексуальная, но стерва еще та. Требовала от любовника все больше и больше. Отец легко увлекается. Мама делает вид, что ей все равно. Она мужа обожает. Мамочка очень... Степан поднял руку. «Прошу вас, не надо сейчас опять врать про неизлечимую болезнь госпожи Горкиной, от которой она чудом во время вашего детства выздоровела». Елена осеклась. На ее лице появилось выражение искреннего удивления. «Я не лгу. Разве можно придумать страшный недуг родной матери? А вдруг сбудется то, что сочинила? Неужели вы думали, что мы не проверим состояние здоровья Раисы Николаевны?» — с жалостью в голосе спросил Саблин. «Да, когда выходили в школу, матери сделали операцию. Удалили кисту яичника, но от этого не умирают. Ерундовое дело!» Лена посмотрела на Раису. «Но как же, когда я кричала, что ей надо уйти от мужа-изменщика, мама мне рассказала про смертельный недуг?» Раиса отвернулась к стене. Мне стало жалко обманутую Елену. «Ваша мама очень любит мужа?» «Да безумие!» — воскликнула дочь. «Потеряла голову в молодости и до сих пор не нашла. Никита Сергеевич для нее самый лучший, всегда. Она оправдает его в любом случае. У нее отсутствует критическая оценка, если речь идет о нем. Он идеален. Вот папа к ней относится иначе. Он ее использует, ни в грош не ставит. Мама, почему ты мне соврала про ужасное заболевание?» «Вы налетели на мать с требованием бросить мужа, который постоянно ходит налево», — продолжала я. «Напали на бедную Раису со всем пылом подросткового негодования. Но она не собиралась уходить от Никиты. Вот и сочинила сказку. А вы твердо, до сих пор уверенная, что мать чудом избежала смерти от страшной болезни, придумали целую пьесу, в которой немалая роль отведена мне. Честное слово, я завидую вашей фантазии. За очень короткое время вы, спасая мать, спешно написали и поставили детектив. Вы очень убедительно рассказывали у нас дома, какие нежные отношения связывали Ирину и Раису. Приводили слова Ады, которые Булова расхваливала жену своего любовника. Вы отличная актриса, Елена. Но торопливость — мать ошибок. Идея ваша понятна — сделать виновным Виктора, который недавно освободился, отсидев за убийство. Отличная кандидатура для убийства Иры. Давно не видел мать, обознался. Как он попал в кабинет Раисы? Так Виктор был в подвале, ел там селедку, спал на матрасе. Хорошо поставленная мизансцена и реквизит весь на виду. Но беда. Как Виктор попал в подвал? Дочь Никиты молчала. «Нет ответа», — сказала я. «С улицы он туда не мог пролезть. Пройти незамеченным по театру в кабинет Раисы невозможно. На сотрудника внимания не обратят, а чужого мигом остановят. Косяк». И госпожа Горкина-младшая никак не могла предусмотреть, что писательница Арина Виолова, оказавшись на территории завода, спросит дорогу к театру у Веры, которая работает в «Семи гномах». Вера тащила какую-то коробку. Всю дорогу до театра она удивлялась, почему ее отправили на склад. Отчего туда, как всегда, не пошла Раиса. Вере это показалось очень странным. Я в тот день не придала значения, как мне показалось, пустопорожней болтовне. Но потом поняла, что беседа-то важная. Почему на склад Елена отправила Веру? Да потому что Раиса уже убила Ирину. У нее не было никаких сил идти за коробкой. Идея сделать Виктора виновным не так уж и глупа. Если люди знают, что человек совершил преступление, то они не сомневаются, что он его повторит. Вспомним Катю, который когда-то на реке стал приставать Никита Сергеевич. Советовал ей почитать Лолиту, потом распустил руки. Девушка перепугалась, пообещала пожаловаться отцу. Горкина читал ее за развратные мысли и убежал. Катя задремала, получила удар по голове, потеряла сознание, очутилась в воде, чудом выбралась на берег. Она не знала, что с ней случилось. Но когда спустя не один год после происшествия с ней в реке обнаружили трупы, все решили — убийца — Виктор. Катя подумала, что это он на нее напал, ударил, столкнул в реку. На каком основании она пришла к такому выводу? Ее с парнем ничего не связывало, они никогда не проводили время вместе. Но в мозгу Кати выстроилась цепочка. Витя убил четверых, значит, он и меня мог лишить жизни. Елена, вы забыли, что Витя ваш брат. Пусть сводный, но брат. Так хотели вывести из-под удара мать, которая убила Иру, что были готовы подставить Виктора. «Мама ни при чем», — закричала Елена. «Она решила спасти мужа. Все мне рассказала». Дело обстояло так. Ирина вслед за Никитой Сергеевичем вошла в кабинет мамы, сообщила ему о своей беременности, потребовала его развода с женой. Отец ей предложил денег на аборт, объяснил, что он никогда не бросит супругу. Булова на него набросилась. Он схватил трость, которая стояла в углу, ударил наглую бабу по голове, та упала. Папа понял, что Ирина умерла, и помчался к маме, знал, что она его из беды вытащит. Мамочка позвала меня, Фаину, Соню. Мы все вместе придумали. Лена застучала кулаком по подлокотнику кресла. «Да, да, да! Мой брат, сын матери от первого брака, убийца, маньяк, убил не одну женщину. Да его адвокат от пожизненного заключения отмазал. Виктор получил 8 лет. Мерзавец, позор семьи. Не так давно он вышел, посмел мне позвонить на городскую квартиру. Мы живем там давно, номер не меняли. Я взяла трубку, а из нее звучит знакомый голос. Лена, это твой брат Виктор. Я освободился, надо поговорить». Я мигом отсоединилась, очень боялась, что он в гости заявится. Но уголовник понял, что не стоит нас тревожить. Елена обхватила голову руками. Мы решили на него смерть Ирины свалить. Писательницы отвели роль свидетеля. Идея была такая. Виктор проник в костюмерную. Ему жить-то негде, улегся там спать на матрасе, жрал консервы. Виола увидит матрас, банку, хлеб. Потом в полиции подтвердит, что в подвале кто-то спал. Да еще своему мужу доложит, что из цоколя можно по лестнице в бывшее всевидящее око подняться. Супруг Таракановой ей поверит, а у него много связей в полиции. Но Вилка меня саму к Дмитриеву отвела, решила помочь мне маму оправдать. «Польщена получением центральной роли в вашей пьесе», — процедила я. То-то Фаина разволновалась, когда я заметила, что хлебушек куплен сегодня. Стала объяснять, что магазин часто продает завтрашний батон. Но Лена не слышала меня. Она твердила свое. Мама специально закричала в тот момент, когда папа проводил совещание. Все присутствующие подтвердили. Горкин был с нами. Раиса святая. Ради мужа она готова собой пожертвовать. «И плохая мать», — сказал звонкий голос. Она знала, что сын вышел из тюрьмы и решила его подставить. «Да кого из знакомых не спроси, всякий скажет. Витя за селедку душу продаст. Готов есть ее постоянно». «Кто это?» — растерялась Елена. «Я», — ответил тот же голос. «Через секунду увидимся».